Новый знакомец. Ума не приложу, о чем вы вечно шушукаете с Мартой? Какие у вас могут быть секреты, если про кукол? Так я наверняка больше понимаю в куклах, чем Марта. Знаю, какой кукле надо набить свинец на подошвы, чтобы она хорошо ходила. Для любого движения могу нитки провести, — горько упрекал я Паскуале. Не про кукол, не про кукол. Пепино, а про что скоро узнаешь, — рассмеялся Паскуале и убежал с Мартой в село покупать на базаре лоскутки для кукольных платьев. Я опять остался один. Майстер Вальтер тоже ушел в село. У фрау Эльзы болели зубы, и она, завязав щеку, прилегла отдохнуть. Еще слабый после болезни, я с трудом сполз с чердака и, взяв свою работу, уселся на крылечке. Был тихий летний вечер. Мошки танцевали в теплом воздухе, суля ясные дни. В палисаднике перед крылечком алели розы. Мне было обидно. Пока я болел, у Марты с Паскуале завелись секреты. Даже язык свой особый появился. Вот сегодня услышали мы почтовый рожок. Паскуале зачем-то выскочил на улицу, а когда вернулся, Марта давай хохотать, скажет: «Курица!» И они оба помирают со смеху, а я ничего не понимаю. Или вчера за обедом Паскуале вдруг спросил, кого называют уважаемый. Одних лишь дворян или простого человека тоже можно назвать уважаемый. По мне, если человек хороший и честный, так он и есть уважаемый, а дворянство тут ни при чем, — ответил майстер Вальтер, отправляя в рот картофелину. — Ага! — Паскуале подмигнул Марте, а она почему-то покраснела и заерзала на стуле от смущения. Раздумывая об этом, я подвязал уже одетую в новое платье Геновеву на новые нитки и повесил вагу на ветку отцветшей сирени. Пускай Марта посмотрит, как красиво сидит Геновева среди темной зелени, будто в гроте, — подумал я и принялся гнуть проволоку, чтобы прикрепить ножки новому кашперле. — Эй ты, черномазый, что ты тут делаешь? — послышалось вдруг. Я вздрогнул. Какой-то парнишка глядел на меня из-за забора. Зеленая суконная шапочка лихо сидела на его белокурой голове. Голубые глаза задорно блестели. — Эй ты, чучело, чумичело, чего глазище выпучило! — запел он и сел верхом на забор. — Что ты делаешь? — А тебе какое дело? — нехотя ответил я и подумал, еще привяжется. А я от слабости даже тумака хорошего дать не могу. — Спрашиваю, значит, есть дело. Что ты ковыряешь? — Проходи своей дорогой. — Вот моя дорога. Парнишка соскочил с забора и пошел прямо ко мне. Он был выше меня и шире в плечах. За спиной у него висела дорожная котомка. Над короткими грубыми чулками виднелись загорелые колени. — Уходи! — крикнул я и невольно поднял к плечу руку с острым ножиком. — Вишь, как ощетинился, — рассмеялся парнишка. — Крылечко, небось, не твое. Нечего меня прогонять. Он спокойно снял котомку и сел на ступеньки рядом со мной. Я сделал вид, что мне на него наплевать, и продолжал работу, а сам злился. — Ну и дурак же ты, — вдруг сказал он. «Ты сам осел! Уходи отсюда!» — рассердился я. «Осел я или нет, это мы еще посмотрим. А что ты, дурак? Сразу видно, гляди, как ты ему ножки приделал!» Я взглянул и ахнул. Злясь на мальчишку, я не заметил, что приделываю ножки кашперле пятками вперед, а носками назад. Мне стало стыдно, даже щекам горячо стало. Забыв огрызнуться, я поспешно разогнул проволоку. Парнишка беззаботно насвистывал песенку. «А, Геновева!» Он подошел к кусту и снял вагу с ветки. Этого я уже не мог стерпеть. Он испортит Геновеву или чего доброго украдет ее. А я даже не могу догнать его, потому что у меня от проклятой слабости ноги не слушаются. «Не смей трогать куклу, ты ее испортишь!» — крикнул я. «Я-то испорчу!» — усмехнулся парнишка и ловко повел Геновеву по дорожке. «Он украдет ее!» Я вскочил. Геновева, шурша маленькими ножками по песку, бежала впереди парнишки. Как будто он век управлял куклами, я побрел к нему, держась рукой за стенку. «Выйдем, душенька, гулять, на лугу цветочки рвать!» — напевал парнишка, заставляя Геновеву приплясывать. На улице послышались знакомые голоса. Сквозь щели забора мелькнула красная юбочка Марты. Этого еще не доставало. Сейчас придет Марта и увидит свою Геновеву в руках у чужого бродяжки. Я опять не защитил Геновеву. «Оставь куклу!» — крикнул я еще раз и, собрав силы, бросился на него. Он ловко отскочил. Калитка скрипнула, парнишка повернул голову. «Сейчас войдет Марта. Руди!» — крикнула Марта и бросилась к нему на шею. «Руди!» — Марта смеялась, целовала парнишку в обе щеки и тормошила воротник его куртки. Он тоже смеялся и, выпустив из рук Геновеву, хлопал Марту по плечу. «Руди пришел! Мама! Наш Руди пришел!» — ликовала Марта. Паскуале запрыгал, как воробей, и тоже завопил. «Руди пришел!» Фрау Эльза с завязанной щекой выбежала на крыльцо. Руди сдернул свою шапочку и крепко обнял ее. «А-а-а, Рудольф, здорово, дружище! Да как ты вырос! Молодец, хоть под венец, нога выздоровела!» Покрывая все голоса своим басом, загудел подошедший майстер Вальтер. Он тряс Руди за руку. Марта, сияя глазами, висела у Руди на другой руке. Руди не успевал отвечать на радостные вопросы. Я подобрал забытую всеми Геновеву и присел на ступеньки. От слабости у меня кружилась голова. Руди развязал свою котомку и затараторил: «Хозяйке угощенье, вишневое варенье, сладкое, что мед, в рот само ползет. Моя матушка варила, поклониться вам просила». Руди с низким поклоном подал фрау Эльзе горшочек, туго завязанный бычьим пузырем. «Спасибо, вот спасибо, уж Кристина всегда вспомнит старую подругу», — улыбнулась растроганная фрау Эльза. «А нашему мастеру сверточек к настеру мелко протерт, крепкий как черт!» Руди протянул ошеломленному мастеру сверток с табаком и торопливо повернулся к Марте. «Птички, невелички, теплые рукавички тоже матушка посылает на зиму, а от меня ленточку в косу. Не знаю, понравится ли», — прибавил Руди. Ах, Марта, покраснев до ушей, держала в руке узорчатые рукавички и голубую ленту с вышитыми розами. Концы ленты трепетали, как крылья бабочки. «Какая красивая, верно, дорогая! Откуда ты достал ее, Руди?» — восхитилась фрау Эльза. «Купил в Мюнхене. Марта, а тебе нравится?» «Ой, нравится!» — счастливо вздохнула Марта. «Руди шалопай!» — майстер Вальтер хлопнул Руди по плечу. «Полгода прогулял, не работал, а на ленту деньги истратил. Честное слово, майстер, я все время зарабатывал. Я из дерева научился вырезать, пока у меня нога болела. Ложки, вилки, ящики — все вырезал. Матушка потом продавала их на рынке, а я деньги копил. Весь красный, оправдывался Руди. Полгода копил, чтобы на ленту для девчонки ухлопать. Эх ты, сорвиголова! Я теперь буду кукол вырезать. Смотрите, майстер Вальтер! Смущенный Руди торопился заговорить зубы майстру и вытащил из котомки 4 кукольные головки. «Вот это дело! Значит, у нас теперь 2 настоящих резчика, Йозеф и Руди. Можем новое представление сделать!» — обрадовался майстер Вальтер. Руди быстро и недружелюбно взглянул на меня. За ужином Руди рассказал, как шел пешком из Шварцвальда и передал мастеру поклоны от разных друзей. Марта не спускала с Руди блестящих глаз, фрау Эльза накладывала ему лучшие куски на тарелку, майстер Вальтер советовался с ним, куда идти с театром, какие пьесы играть. Я встретил старого Петра Штольпе с его театром. Он говорит, в Саксонии сейчас хорошо. В самом Лейпциге можно снять балаган для театра, и каждый день будет полно народа, рассказывал Руди. «Сделаем новое представление, майстер, и пойдем в Саксонию!» «Идет! Сделаем удивительное приключение Меншикова! Давно мне хочется Меншикова представить!» «Нет, майстер, Меншикова полиция не позволит играть. Там ведь русский царь Петр показывается. Русские обидеться могут, а саксонцы их боятся». «Ах, майстер, сейчас в городах больше всего любят Дон Жуана и французские комедии. Вот мне Штольпе дал одну, животики надорвешь от смеха, называется «Мнимый больной». Кукол всего 12 надо». Руди вытащил из котомки смятую и списанную тетрадку. В тот же вечер решено было сделать кукол для мнимого больного и подновить старых, которых мы выпускали отдельными номерами, жонглеров, акробатов, карликов, скелет с косой и плясунов. Наутро мы вышли из Фридрихсталя.